Какие обои? Но при чем тут письменный стол? И обои в столовой мы на своем веку навидались, а вот свежекопченого карпа ни разу в жизни не ели. Эта штука, скажу я тебе, посильнее, чем Фауст, чем банкет у Вагриуса. Подожди, там звонят в дверь. А, вот что. Принесли приглашение на вернисаж в дом на Щекино. Ну что ж, посмотрим, чем там кормят. Пока. Что там выставляют? А какая разница? Девятое мая. На Икше у нас обедали Божович и Алла. Нелли почти потеряла голос, еле ходит. Инне в эстонском посольстве сказали: «Ах, вы еврейка, тогда для визы вам нужно приглашение». Хотя она показала им и свой эстонский паспорт. Дают только эстонцам. Привет от нации. 11 мая. Живем на Икше, хотя погода не жалует. Весна поздняя. Смотрели Формана «Американский народ против Ларри Флинта». Картина сильная. По телевизору начали смотреть фильм «Мотыля» по дуэли Чехова и выключили. Так вульгарно. Очень пышный юбилей Зыкиной. Мы к ней относимся хорошо. Хорошо задуманный юбилей Пугачевой. Все поют ее репертуар. Вылился в мощный парад безголосицы. Сама она одета карикатурно. В платье, задуманном в припадке эпилепсии и сшитом во время кораблекрушения. Не помню, кто сказал. Прекрасные два романа Ромена Гари «Обещание на рассвете» и «Жизнь впереди». Высокоталантливые, замечательно литературные. А вот роман Макина «Французское завещание» — красная цена ему большой рассказ, а тут развезено. История интересная, но написана плохо. Вычурно, многословно, с выкрутасами. Что можно сказать в двух фразах, растянуто на страниц? Но есть абзацы замечательные. 17 мая. Захаров принес 3 экземпляра «Прикосновения к идолам». По-моему, издали хорошо. 1 июня. Чуковский под конец жизни писал в дневнике, что Репин стал ему меньше нравиться и что это его огорчает. У меня же наоборот. Репин стал больше нравиться, но это меня не огорчает. Я люблю рассматривать его картины, мне нравятся подробности. Я не вижу ничего плохого, что в его работе есть содержание, сюжет. Видимо, это возвращение на круги своя. В детстве знакомство с живописью начиналось с открыток в бабушкином альбоме, где Репин, Левитан, Перов, и в Третьяковке, куда мама водила меня, третьеклассника. Детский ум с интересом воспринимал «Над вечным покоем» или «Все в прошлом». А «Черный квадрат» Малевич или «Прогулка Шагала» пришли гораздо позднее и сложным путем, заняв в моей жизни свою нишу. А сейчас в дверь снова постучались передвижники.